особенно его влечет неподвижным давлением и напряжением, то decide whether tomorrow will be possible to have some teaching session or not.